Глава 58. Сьюзан открыла глаза. Комната была пуста. Она помнила, что вокруг нее стояли люди, а теперь все они исчезли. Или они существовали только в ее воображении? Нет, они были настоящие. Ее охватила паника. «Ребенок, у меня были роды, они забрали!» Малыш шевельнулся, и паника стихла. «Я им не позволю», — прошептала она. «Я обещала, они не заберут тебя, малыш, они не смогут». Волна боли застала Сьюзан врасплох. Боль накатила так быстро, что она не почувствовала ее приближения. «Господи Боже!» — она стиснула зубы, чтобы не закричать. Во рту стоял противный, отдающий металлом вкус крови, по лицу текли слезы, но боль прекратилась. И в комнате никого не было. Ни одного человека, никого. Только медицинская аппаратура и стеллаж, заполненный коробками со шприцами, пузырьками, хирургическими перчатками, одноразовыми салфетками. Она попыталась слезть с кровати, но ноги ее не слушались. Казалось, сигналы от мозга не доходили до них. Действуя руками, она придвинулась к левому краю каталки и тяжело перевалилась через него. Неожиданно твердая поверхность под ней исчезла, и она стала падать головой вперед. За мгновение до того, как она врезалась в пол, ей удалось одной рукой прикрыть голову, другой — живот. Левая рука неуклюже висела у нее над головой, и в первую секунду она подумала, что сломала ее. Затем она поняла, что ее держит, словно рыбу на леске, трубка капельницы, введенной в ее локтевой сгиб. Она оторвала трубку от катетера и положила обе руки на живот, проверяя, как там ребенок. Малыш ворочался, с ним было все хорошо. Успокоившись, она поднялась на колени и, держась за край каталки, встала на ноги. Но как только она отпустила каталку, ее колени подогнулись, и она упала обратно на пол. «Прости», — прошептала она, обращаясь к малышу, — «не ушибся?» Она поползла на четвереньках к двери. «Надо убираться отсюда, малыш, надо убираться отсюда, надо как-то убираться отсюда». Дверь была закрыта. Она схватилась за ручку, потянула, и дверь распахнулась. Снаружи был коридор. Висящая на противоположной стене табличка гласила «Операционная 6». По коридору двое санитаров везли кого-то на каталке, а они не заметили ее. Она сделала еще одну попытку встать. На этот раз колени не подогнулись. Убедившись, что в коридоре ни с той, ни с другой стороны никого нет, она нетвердой походкой подошла к окну, опасаясь упасть при каждом шаге. Часы на стене показывали 2:20. Начинался очередной приступ, приближались какие-то голоса. Она лихорадочно пыталась понять, куда ей бежать. Коридор тянулся в обе стороны. Большинство дверей было отмечено табличками «Операционная». Спотыкаясь и пошатываясь, она побежала в направлении противоположным звучащим голосам. Пробегая место пересечения коридоров, она заметила дверь с табличкой «Комната для переодевания» и ворвалась в нее. К ее облегчению там никого не было. На вешалках висели медицинские халаты и хирургические пижамы. На одной вешалке висело несколько мужских костюмов. И тут внутри Сьюзан, взревев, зажглась паяльная лампа. Подавляя крик, Сьюзан сложилась пополам и, роняя слюну, опустилась на скамью. Зажмурив глаза и за всей силы сжав зубы, она боролась с болью. Боль побеждала, настойчиво толкая Сьюзан к обмороку. Нельзя терять сознание. Голова кружилась. Сьюзан со всей оставшейся у нее силой вцепилась в висящий на крючке халат. И как-то она не понимала как, но как-то отогнала этого зверя обратно в его логово. Пламя замерцало, уменьшилось, погасло. Она поднялась на ноги. Головокружение, тошнота. Она сняла с вешалки халат, надела его, затянула тесемки, обула ноги в белые бахилы. Взяв из раздаточного устройства маску, она приложила ее к лицу и завязала на затылке. Затем взяла шапочку и надела ее на голову. Она бросила взгляд в зеркало. Из зеркала на нее смотрела болезненного вида медсестра. «Хорошо». Бросив нервный взгляд на дверь, она обшарила карманы пиджаков. В кармане четвертого по счету пиджака она нашла то, что искала — сотовый телефон. Она нажала на кнопку включения, кнопка подсветилась, и телефон успокоительно пискнул. И тут открылась дверь. Сьюзан замерла. В раздевалку вошли двое мужчин, предположительно врачей. Они о чем-то оживленно разговаривали друг с другом. Один мимоходом кивнул ей, другой даже не посмотрел в ее сторону. Она выскользнула в коридор и увидела, как в комнате, из которой она убежала, движется группа людей. Она повернулась и, как могла, быстро пошла в противоположном направлении. Впереди в конце коридора висел знак «Пожарный выход». Она сорвалась на неровный бег, добежала до двери, повернула вниз ручку, дверь открылась. Она оказалась снаружи. Снаружи было светло и шел мелкий дождь. Она была где-то позади клиники во дворе. Прямо перед Сьюзен располагалось низкое одноэтажное здание, по-видимому, пристройка к клинике. Сьюзен могли увидеть из окон клиники. И она прижалась к стене. Затем она попыталась набрать 911, но ее руки сильно дрожали, и на дисплее постоянно появлялись не те цифры. Она теряла драгоценные секунды, стирая и заново набирая их. Она уже хотела нажать кнопку посыла вызова, как вдруг увидела, как кто-то вышел из двери в дальнем углу двора. Судя по форме, это была медсестра. Она посмотрела на Сьюзен, улыбнулась и достала что-то из кармана. Сьюзен с облегчением вздохнула, когда увидела, что это сигареты. Медсестра закурила. Сьюзен повернулась и пошла прочь, стараясь всем своим видом показать, что она сама только что покурила и возвращается к работе. Она зашла за угол здания и попыталась вспомнить, что здесь где находится. Она более или менее знала эту местность по своим предыдущим визитам к Кейси. К шоссе тут ведет длинная, не меньше четверти мили подъездная дорога. Другой дороги нет. Вокруг сухая пустыня, заросшая кустарником. Она вытянула первую двухдюймовую секцию антенны, но она была сломана и остальные секции зажала. Затем она нажала на кнопку посыла вызова и поднесла телефон к уху. Через несколько секунд она услышала голос диспетчера службы спасения. «Полицию», — сказала Сьюзен, — «скорее, пожалуйста». Позади нее раздались крики. Она повернулась и увидела двоих мужчин в костюмах, бегущих к ней. Сьюзен стряхнула с ног бахилы и побежала. Через несколько шагов боль вернулась, но она не обратила на нее внимания и прибавила ходу. Она пробежала по клумбе, а затем, перескочив через низкую изгородь, чуть не упала. Каким-то чудом, удержавшись на ногах, она помчалась еще быстрее, несмотря на тяжелый живот. Она бежала по скользкой от дождя траве так, как не бегала никогда в жизни. Вот и подъездная дорога. Тут было не так скользко. Откуда-то сначала она не могла понять, откуда. Доносился едва слышный голос: «Алло! Алло, мисс, с вами все в порядке?» Она обернулась. Двое в костюмах и один в хирургической пижаме были от нее не далее, чем в нескольких ярдах, и приближались. Задыхаясь, она закричала в трубку: «Пожалуйста, помогите мне! Я нахожусь в клинике, Кипарисовые сады! Пожалуйста, приезжайте! Они хотят убить моего ребенка!» Она не видела лежащего полицейского и не была готова к изменению рельефа поверхности. Ее лодыжку пронзила резкая боль, и в следующее мгновение она беспомощно летела на асфальт. Едва успев прикрыть живот руками, она приземлилась вниз лицом. Сзади раздавался топот догонявших ее мужчин. Обезумевшая от страха, Сьюзен каким-то образом снова оказалась на ногах, подхватив с земли телефон. Они были в нескольких ярдах от нее и неслись на полной скорости. Мужчина в хирургической пижаме вырвался вперед. Она слышала, как он кричал, и узнала этот мягкий, вежливый голос: «Сьюзен, остановитесь!» Руки Майлза Ванроу уже касались ее плеча. Она развернулась и слепо ударила ему рукой в лицо. Она не ожидала, что антенна сотового телефона воткнется доктору прямо в правый глаз. Время замедлилось, будто в стоп-кадровом движении видеопленки. Пальцы Сьюзен, сжимающие мобильный телефон, залило кровью. Хирургическая повязка слетела с лица Ванроу. Его лицо на глазах у Сьюзен исказилось, превратившись в страшную гримасу. Тело начало оседать на землю. Рука Сьюзен безвольно разжалась, отпустив сотовый телефон. Всхлипывая от страха, она попыталась повернуться, но будто в кошмаре ее ноги не подчинялись ей. Левым кулаком она ударила в челюсть подоспевшего второго мужчину. Не обратив внимания на удар, он схватил ее за халат, но она укусила его за запястье и вывернулась. Ноги заработали, но он снова схватил ее за халат. Она рванулась с такой силой, что халат слетел с нее, два раза споткнулась и снова побежала, набирая скорость. Впереди полоска деревьев, а за ней дорога. Она уже видела ее, уже недалеко. Она не оглядывалась, не смотрела по сторонам, просто неслась к белым колоннам, размахивая руками и зовя на помощь. Дорога была пустынна. Не останавливаясь, она свернула налево и побежала вниз по отлогому склону. Топот шагов раздавался буквально в дюймах позади нее. В плечо вцепилась рука. Она нашла в себе силы прибавить скорость. Ее схватили за плечо во второй раз. Она услышала звук сирены, увидела впереди металлический отблеск. Затем самое прекрасное зрелище из всех, что она видела в жизни — полицейская патрульная машина, выезжающая из-за поворота. Она со скрежетом затормозила, и не успел полицейский открыть дверь, как Сьюзан уже была рядом у окна. Он улыбался ей, пузатый, круглолицый, замечательный человек. Она посмотрела полицейскому в глаза. «Пожалуйста, помогите мне», — прошептала она. «Не давайте им забрать меня обратно». Боль вернулась. Она согнулась, съежилась и закрыла глаза. Над ней раздались голоса. Они звучали слабо, будто с расстояния нескольких миль. Голос над ней сказал: «Извините, офицер, сестра этой пациентки умерла вчера ночью. Это привело к нервному срыву. Она уверена, что мы хотим отнять у нее ребенка, чтобы использовать его в каких-то темных обрядах». Второй голос добавил: «Она опасно больна. У этой молодой женщины внутри развелась киста. Из-за нее возник перитонит, от которого у нее галлюцинации. Если не сделать ей операцию немедленно, она умрет». Третий голос, добрый, но твердый, сказал: «Леди, вы это слышали? Вы меня слышите? Вам очень плохо, и у вас рана на руке. Эти люди заберут вас назад в клинику. Это для вас сейчас самое лучшее место. Просто успокойтесь, хорошо? Они о вас позаботятся. Они позаботятся о вас и о вашем ребенке».